Возможно, она задумчиво покачала головой, но нужно доставить его в храм, там, где я могу сфокусировать силу. Иначе придется сильно потратиться, а сейчас ты сам знаешь, я не могу себе это позволить. Я кивнул и повернулся к императрице, но та уже сама все поняла и, сделав шаг вперед, поклонилась Маране. «Прошу, богиня, если ты можешь, спаси моего мужа», с отчаянием в голосе произнесла императрица. «Я готова сделать все, что угодно, только спаси его». «Я сделаю это, дитя», Маране мягко улыбнулась. «Что же до платы, боги ее не берут». Я мысленно усмехнулся, прекрасно понимая, что только что сделала одна ушлая богиня. «Да, платы она не возьмет, но хватит и нескольких намеков, чтобы по всей империи начали расти ее храмы. С одной стороны, это неплохо, с другой же, я планирую рано или поздно вернуть и остальных богов, и вот тогда ее сила может сыграть со всеми злую шутку, так как вряд ли Маране просто так отойдет в сторону. Впрочем, это сейчас не так важно, главное, вытащить императора. Если он сейчас умрет, в империи такое начнется, что нам, скорее всего, придется покинуть ее, ну либо же резать тех, кто захочет получить трон, а таких будет много, очень много. Маране с императрицей отошли в сторону, о чем-то тихо переговариваясь, а я уже хотел было покинуть лечебницу, когда внутрь ворвался бледный Орлов. «Польская аномалия», — на выдохе вымолвил он, но я сразу понял, что князь хотел сказать. «Вот лорд и сделал свой шаг, теперь осталось понять, насколько все плохо. Африканский континент, дворец лорда, мой лорд». Командующий легионами склонился в глубоком поклоне, «я сделал все, как вы приказали, почти все значимые правители людей оказались под ударом, выжить удалось лишь нескольким, но даже так они не в состоянии управлять войсками. Легионы построены, нужно только открыть порталы. Сейчас сделаю», — лениво произнес лорд и потянулся к ядру, спрятанному под дворцом. Хаос тут же хлынул на волю огромными потоками, а на площади перед дворцом начали открываться огромные порталы, куда тут же начали входить стройные ряды демонов. Благодаря командующему каждый легион имел все, что надо, и даже больше, именно благодаря этому они почти всегда побеждали в схватке со своими собратьями. Армия лорда пришла в действие, и теперь остановить ее было почти невозможно. Поднебесная, дворец Вечного. Вечный был не в настроении, а все потому, что демоны вновь поступили по-своему, и прямо сейчас по всему миру открывались порталы, откуда выходили легионы демонов. Поднебесную это не коснулось, лорд прекрасно знал о существовании Вечного и предпочел не лезть в его вотчину, но от этого мужчине было еще хуже, его просто проигнорировали, лишив даже доброй драки, о которой он так давно мечтал. «Господин», в комнату вошел его старый помощник, император спрашивает, ждать ли нам вторжения демонов или нет. «Вторжения не будет», печальным голосом произнес Вечный, «демоны боятся лезть к нам. Вообще, этот мир такой несправедливый, даже нормального боя не вышло, хоть какое-то было бы развлечение», Вечный на секунду задумался, а потом задорно улыбнулся. «Господин», помощник знал такую улыбку, обычно после нее где-то на планете умирал кто-то из могущественных аристократов, из тех, что мешали господину. «Да ты не переживай, я просто хочу заглянуть в гости к лорду», Вечный коротко хохотнул. «Ну а что, раз уж они к нам не хотят, значит, мы сами к ним заявимся. Собирай мой личный отряд, надо же показать, что мы тоже не лыком шиты, ха-ха-ха». Москва, императорский дворец. Некоторое время спустя, я стоял у окна и молча думал о том, что нас ждет. За последние несколько минут столько всего произошло, что я даже не знал, что говорить, да и стоило ли. В общем, если коротко, на территорию польской аномалии из портала вышли три легиона, три, мать его, полноценных легиона, которые сейчас маршем шли в сторону наших границ, и на пути у них было всего лишь несколько бастионов и горстка защитников, и я прекрасно знал, что их ждет. «Костя», дед положил мне руку на плечо, «что думаешь?» «Думаю, что мне нужно лететь туда», спокойно произнес я, «остановить их я не остановлю, но как минимум немного заставлю замедлиться, это даст нам время на то, чтобы вы собрали всех, кто может держать оружие». «Нет», дед отрицательно покачал головой, «это слишком опасно. Я знаю, что ты силен, но против такого количества тварей даже все наши гранды не вытянут. Ты просто погибнешь, Костя», с горечью в голосе произнес дед. «Я не погибну», я ободряюще улыбнулся, «если пойму, что дело дрянь, просто уйду тенями, в конце концов, Наша стихия лучше всего подходит для отступления. Кроме меня там никто сейчас не справится. Но может хоть кого-то возьмешь с собой?» С надеждой спросил дед, но я лишь отрицательно покачал головой. «Остальные как раз будут обузой», — я хмыкнул. «Я не хочу брать на себя ответственность за других людей. Пусть каждый делает это сам за себя». Старик кивнул, но я видел, что ему больно принять мое решение, но другого выбора у нас не было. Кто-то должен был остаться здесь, рядом с сестрами, а кто-то должен был отправиться туда и лично заняться тварями, и это придется мне. Что ж, значит, так тому и быть. Польская аномалия, один из бастионов. «Ну что, братцы, кажется, сегодня наш последний день», — пожилой защитник смотрел на своих товарищей с доброй улыбкой. «Значит, мы должны прожить его так, чтобы на другой стороне нам не было стыдно, согласны?» «Да, Михей, верно, старче». Голоса звучали со всех сторон, а старый защитник думал о том, что где-то там сейчас растет его внучка, которой он обещал приехать и научить ловить рыбу. «Прости, маленькая», — тихо прошептал он себе под нос, — «видимо, не получится у меня сходить с тобой на озеро. Но ничего, твой папка обязательно тебя всему научит». «Обязательно». После этих слов старик проверил свой арбалет, колчаны с болтами и, кивнув своему отряду, шагнул за ворота. Демоны были в нескольких километрах от башни, и их задача – сделать все, чтобы они замедлились, тем самым дав шанс новичкам хоть как-то подготовиться к бою. Шанс, всего лишь призрачный шанс, но это было последнее, что у них было. Поначалу защитники шли медленно, постепенно ускоряя шаг, и уже через 20 минут защитники вышли на нужный рубеж. Старик приказал остальным занять свои места и приготовиться к бою, а пока бойцы выполняли его приказ, он прикидывал, что можно сделать. На глаз демонов было не меньше 5000, и старый защитник прекрасно понимал, что единственное, что сможет сделать его отряд из 50 бойцов, это задержать этих тварей минут на 10, не более. «Хороший день, чтобы умереть», — тихо произнес Виктор, один из самых опытных защитников бастиона. «Михей, как думаешь, сколько мы продержимся?» Минут 15 старик деловито раскладывал болты, готовясь к бою, а если повезет, и все 20. Комендант вроде как доложил дальше, посмотрим, что из этого получится. Виктор хотел было еще что-то добавить, но демоны наконец-то их заметили, и в их сторону направился отряд в 200 рогатых рыл. Защитники дождались, пока те приблизятся на достаточное расстояние, после чего ударили всем, чем только могли, мгновенно уничтожив половину тварей, но остальные тут же остановились и поставили перед собой странного вида щит, а от основной массы оторвался еще один отряд, на этот раз намного больше. Демоны шли уверенно, словно знали, сколько тут людей, и через 5 минут они уже окружили холм, на котором расположились защитники, постепенно поднимаясь к вершине. Михей с горечью отметил, что у него осталось всего лишь 7 болтов, а тварей намного больше. Среди защитников почти половина уже была мертва, старик держался только за счет хорошего дара, каменная броня отразила большую часть вражеских атак, но источник уже показывал дно. Когда старый защитник подумал о том, что все, отбегался он, с неба в самый центр вражеского строя рухнул молодой парень и несколькими ударами разметал твари так, что Михей не мог поверить своим глазам. Тем временем парнишка деловито добил всех и одним махом оказался на вершине холма. «Молодцы», — парень глянул на выживших защитников, а когда его взгляд пал на мертвых бойцов, его выражение лица чем-то напомнило хищника. «Забирай своих людей, старик, идуй в бастион, дальше я тут сам разберусь. И скажи коменданту, что Константин Распутин уже тут, а помощь уже в пути». Михей хотел было что-то сказать, но у этого парня была такая аура, что единственное, что смог сделать старик, это кивнуть, после чего отдать приказ бойцам. Но, идя в сторону бастиона, он то и дело оборачивался, чтобы смотреть на вспышки, которые появлялись то там, то тут. «Я рубил рогатых, при этом думая о том, что эти демоны качественно отличаются от тех, что пришли в тот раз. Тех легионеров можно было назвать новичками, эти же матерые твари, которые так просто не хотят подохнуть. Мне приходилось постоянно подпитывать источник за счет их ядер, но это приведет к тому, что после боя мне придется несколько дней лежать и даже не думать о силе, иначе я попросту останусь без источника». Тем временем твари даже не думали отступать, так что пришлось выпустить на волю фамильяров, которые тут же присоединились ко мне. Черный рубился в рукопашную, белый бил исключительно видоизмененными пекарскими конструктами, рыжий просто вытягивал из них силу, а серый тем временем просто устраивал среди тварей локальные пробои, которые нехило так уменьшали поголовье демонов. И все шло хорошо, пока демоны перед нами не расступились, и появилось с десяток огромных бронированных тварей, от которых шибало хаосом так, словно мы не в нормальном мире, а где-нибудь на хаоситском плане. Так, коты, все ко мне, я отдал мысленный приказ, после чего направил треть своей силы в клинки, а на губах появилась безумная улыбка. Давненько я не видел носорогов, что ж, посмотрим, помнит ли руки, как валить этих тварей. Дорогие читатели, давайте сегодня добьем 800 лайков, и завтра я порадую вас бонусной главой. Глава 24. Польская аномалия. Полчаса спустя, когда туша последнего носорога рухнула на землю, я смахнул черную демоническую кровь с клинков и усмехнулся. Это было не просто смело, а конкретно смело, все же моя сила была далека от той, к которой я привык, так что несколько раз я прошел буквально по краю, но все же свалил твари. Эти тупые глыбы демонического мяса невосприимчивы к боли, а крепкая броня позволяет им игнорировать большую часть атак, поэтому они и опасны. Если парочка таких окажутся рядом с бастионом, через несколько минут они пробьют стены, ну а дальше начнется натуральный коллапс. Так что пришлось действовать. «Хозяин, нам стоит отступить». Рядом возник черный, весь в крови и ошметках мяса, наши силы на исходе, а каналы еле-еле выдерживают, еще немного, и мы просто свалимся от усталости. В словах фамильяра была логика, из всех котов только серый чувствовал себя более-менее, и то исключительно потому, что не любил ближний бой, поэтому как всегда его игнорировал. Пока нельзя, я поморщился, мы слишком близко к бастионам, где есть люди, и вообще, если выпустить рогатых за пределы аномалии, мы кровью умоемся. Дед обещал как можно быстрее прислать помощь, и я надеюсь, что он справится. А пока переводим дух и дальше идем вперед, сами видите, под 1000 тварей мы уже истребили, а значит легионы дальше не пойдут, пока не решат вопрос с нами. Я глянул на твари, которые стояли в нескольких сотнях метрах от нас, и улыбнулся. Да, все как в старые добрые времена, я с котами, а напротив меня толпа демонов, хе-хе. Москва, императорский дворец, наставник, слабым голосом произнес Алексей и улыбнулся, ты как всегда спасаешь меня, на этот раз спасибо ты должен сказать Косте, хмуро ответил Владимир Николаевич, это исключительно его заслуга, я с богиней не так близко знаком, обязательно поблагодарю, кивнул император, но сейчас, насколько мне известно, он находится в польской аномалии, спасает наши задницы от очередного нашествия тварей, и в связи с этим у меня вопрос, что мы делаем для того, чтобы помочь ему. Император внимательно посмотрел на всех, кто был в комнате, но большинство предпочли опустить взгляд, что очень не понравилось Алексею. Государь, вперед вышел мрачный Орлов. К сожалению, большая часть аристократии отказались выделить своих бойцов для этого дела, мотивируя тем, что рядом с ними тоже есть аномалии и оттуда тоже могут вырваться демоны. Особо ушлые даже направили своих защитников в бастионы, как бы показывая, что не сидят по домам, а готовы защищать свой дом, но только там, где им удобно. «Твари», — как-то спокойно произнес Алексей, — «я всегда знал, что наша аристократия сгнила, но не думал, что все настолько плохо. И какими силами мы сейчас располагаем, а это позволь рассказать мне», — вмешался Владимир Николаевич. «Мой род выделил 300 защитников, все, что у нас есть, плюс 500 от императорского рода, плюс орловские бойцы», он кивнул на главу тайной стражи, «ну и храмовники, 2500 бойцов. Итого у нас 4000 людей, которые прямо сейчас готовы к драке, остается лишь вопрос в том, как быстро доставить их до польской аномалии. По последним данным, внук еще держится, но я не уверен, что его силы надолго хватит». В глазах старика застыла мольба, «Прошу, государь, дозволь мне отправиться на помощь к внуку, я успею быстрее, чем основные войска». «Дозволяю», император кивнул, «а я пока сделаю так, чтобы некоторые люди вспомнили, что не просто так носит титул имперского аристократа». Польская аномалия, 40 минут спустя. Удар демона чуть не откинул меня назад, но я успел чуть сместиться в сторону, но даже так удар был чрезмерно сильным. Видимо, я все-таки не выдерживаю. На миг я отвлекся от боя и взглянул на свой источник. Мда, лучше бы я этого не делал. Силы у меня осталось несколько капель, ну а дальше только рукопашка. Но за счет физической силы я вытяну еще пару минут, а после этого демоны возьмут меня тепленьким. Хозяин, белый, подошел ко мне и, махнув лапой, заставил меня немного взбодриться. Ты уже на пределе, надо отступать, иначе ты погибнешь. Я поморщился, белый прав, вот только нельзя отходить, нельзя. Мы уничтожили где-то половину одного легиона и при этом выложились по полной, но в бой пока не вступили генералы, не вступили демоны-маги, а это, по сути, главная ударная сила легионов. Простые твари так, смазка для клинка, не более. Остальные фамильеры тоже подтянулись ко мне, окружив со всех сторон, но выглядели они не лучше меня, и я прекрасно понимал, что нам и правда нужно отступить, чтобы хотя бы немного отдохнуть. Я уже было собрался отдать приказ, когда с неба передо мной рухнула массивная фигура, в которой я узнал деда. Старик повернулся ко мне, и я прямо прочитал в его глазах радость от встречи. «Костя, твою за душу, жив, жив!» Через мгновение он сгреб меня в объятиях, и я чуть не задохнулся. «Деда, отпусти!» — хрипло произнес я. «Задушишь же!» Старик поставил меня на землю и развернулся в сторону демонов. «Да, на этот раз тварей намного больше!» Он покачал головой. «В течение часа тут будут все, кого мы смогли собрать, и да помогут нам боги!» Я усмехнулся. Слышать такое из уст старика было очень странно, словно и не дед был передо мной. «Значит, у нас есть одна задача – выдержать час», – я кивнул в сторону легионов. «Как думаешь, справимся?» «А у нас есть выбор», – старик пожал плечами. «Справимся, от нас зависит, выдержит ли империя или нет». «Москва, императорский дворец». Дорогой императрица вошла в спальню и уставилась на мужа обвиняющим взглядом. «Ты обещал мне отдыхать, а вместо этого как всегда работаешь». «Прости, дорогая», Алексей слабо улыбнулся, «ты и сама понимаешь, сейчас я не могу позволить себе отдых. Переживаешь по поводу того, что князья отказались выделить защитников». Александра присела на край кровати, «но ведь мы ожидали такого, именно поэтому ты и приказал Суворову создать корпус защитников. Вот только князь не спешит вести бойцов на помощь Распутиным». Император поморщился, «я уже пригласил его в гости, должен прибыть с минуты на минуту». «Ты уверен?» Императрица нахмурилась, «сейчас ты выглядишь слабым, а Суворов слишком хитрый жук, он сделает вывод, а через полчаса все заинтересованные люди будут знать, что император сейчас не в состоянии править империей. У меня есть гвардия», в голосе Алексея лязгнул металл, «а еще есть Орлов, который по моему приказу готов прийти к любому князю в гости и провести с ним воспитательную беседу». «Как знаешь, дорогой», Александра улыбнулась, «в любом случае я рядом с тобой, можешь не сомневаться. Скандинавия. Итак, у нас сложилась интересная ситуация», Кларисса глянула на пришлых, «демоны сделали свой ход, и пока в мире неразбериха, мы можем разобраться с нашими целями». Богиня улыбнулась, «вы ведь не ошиблись, тот самый человек, что закрывает аномалии, сейчас на поле боя». «Именно так», кивнул уже один, «богини смерти там пока нет, но, думаю, она тоже появится, эта угроза достаточно серьезна, чтобы даже она не осталась в стороне». «Это прекрасно», богиня кивнула, «тогда вам пора. Вы должны быть там, чтобы выбрать идеальный момент для удара. А вы разве не присоединитесь, госпожа?» Лаки улыбнулся, «все-таки сила настоящей богини больше, чем то, чем обладаем мы. Увы, у меня другие планы», Кларисса отрицательно покачала головой, «пришла пора навестить одного старого друга». «Императорский дворец, ваше императорское величество», князь Суворов вошел в кабинет к императору и глубоко поклонился. «Садитесь, князь», устало произнес император, «у меня всего лишь один вопрос, почему ваши защитники до сих пор не на аэродромах, почему они не летят в сторону польской аномалии, чтобы дать отпор врагу?» «При всем уважении, государь, но такого приказа не было», нисколько не смутился Суворов, «новичков я туда отправить не могу, против этих тварей они всего лишь мясо, а своих личных людей я использовал по максимуму в обучении корпуса». «Так что сейчас из свободных защитников у меня всего 100 человек, которые находятся рядом с родовыми аномалиями на случай прорыва». «Князь, ты же прекрасно понял, о чем я говорю», в глазах императора появился яростный огонь, «и ты не дал мне ответ на мой вопрос». «Хотите честно, государь?» Суворов усмехнулся, «хорошо, я дам вам честный ответ. В прошлый раз, когда мы столкнулись с такими же демонами, те рода, что выделили своих бойцов, понесли огромные потери. а опытного защитника не так просто получить. Это несколько лет тренировок и посещения аномалий. В этот раз у нас нет шансов при битве лицом к лицу. Многие уважаемые люди в империи считают, что демонов нужно вымотать, постепенно уничтожая их, и только в таком случае мы победим. А на людей, которые при этом погибнут, насрать, да. Алексей выпустил ауру, тогда на кой мне такие князья, что предпочитают прятаться за спины обычных людей, а? Государь, вы просили честный ответ, и я дал вам его. Суворов встал, поверьте, никто в здравом уме не пошлет на смерть своих людей, так что мой вам совет, соберите князей, чтобы обсудить, как можно выйти из ситуации, иначе империя падет, каждый будет держаться за свою вотчину. После этих слов Суворов покинул кабинет, а император в бессильной злобе ударил по столу, сломав его. «Проклятые ублюдки!» – прошипел он, каждый раз, когда я думаю, что хуже быть не может». Они доказывают мне обратное. Дорогой, настенная панель отошла в сторону, и оттуда вышла императрица. Тебе нужно успокоиться. Мне нужны войска, Саша, а не успокоиться, раздраженно ответил император. Но, как ты сама слышала, никто не горит желанием защищать империю. Ты ошибаешься, императрица приобняла Алексея. Есть те, кто прямо сейчас жертвуют своими жизнями за империю. Нужно просто сделать так, чтобы эти люди выиграли. И ты даже знаешь как. Нет, в глазах императора появилось понимание, а еще там появился страх. Ты сама знаешь, если выпустить их на волю, потом обратно не загнать, у меня не хватит сил. А какой у нас выбор? Горько усмехнулась женщина, или так, или умереть. Так что, дорогой, я тебе настоятельно советую вновь напомнить миру, чем на самом деле сильны Романовы, а то очень многие стали об этом забывать. Польская аномалия. Час спустя, мы выдержали. Этот час, пожалуй, был самым тяжелым из всего, через что мне пришлось пройти, и, судя по выражению лица деда, он думал то же самое. Но мы выдержали, не дали демонам прорваться за пределы аномалии, хоть и отошли почти под стены бастиона. Но потом в воздухе появилось сразу 10 тяжелых дирижаблей, откуда выгрузились защитники, витязи Марана и люди Орлова, и мы наконец-то смогли немного выдохнуть. Даже не верится, что вы смогли сдержать этих тварей. Орлов в тяжелой броне подошел к нам с дедом. Мы, честно говоря, думали, что демоны уже выплеснулись за пределы аномалии. Если бы не комендант бастиона, который каждые 5 минут докладывал, никто бы сюда не прилетел. Ну как видишь, князь, мы с внуком оказались чуть крепче, чем все думали. Дед натянуто улыбнулся. Правда, нам бы хотя бы часик отдохнуть, ну или минут 30. «Сам видишь, ноги уже не держат». Я же просто кивнул на слова деда, сил говорить вообще не было, и это я еще провел первый этап усиления тела, без этого я бы вообще сдох. «Конечно», — Орлов кивнул, «сейчас я пришлю к вам лекарей, они помогут вам прийти в норму». Мы с дедом переглянулись, после чего я просто закрыл глаза и провалился в короткий, беспокойный сон. Ко мне кто-то подходил, что-то делал, меня даже передвигали, но это не точно. В конце концов я все же погрузился в спасительную темноту, где-то в небе над польской аномалией. Что думаете? Лже-1 глянул на своих товарищей, сил у нас не так много, так что нужно справиться за один удар, иначе Марана быстро нас обнаружит. Пока рано, сказал Лаки, люди еще полны сил, среди них достаточно сильных одаренных, чтобы успеть поставить щит. Лучше дождаться того момента, когда и Марана, и Распутин пойдут в бой. Скорее всего, они будут в первых рядах, вот тогда и нужно ударить. В словах Лаки есть логика, задумчиво произнес Лже-1. Что ж, будем ждать, другого выбора у нас нет. Польская аномалия. Вставай, малыш, голос Мараны заставил меня открыть глаза. Богиня стояла надо мной и улыбалась. Долго я спал, я с трудом сел на топчан и потянулся к фляге с водой. 40 минут, с улыбкой ответила богиня. Я бы тебе дала бы поспать и дольше, но демоны, кажется, готовится к атаке. Долго они, с трудом, но я все же встал. Сколько у нас бойцов? 4000. Марана материализовала свое копье, но я наделила храмовников частицей своей силы. Это опасно, я нахмурился. Не забывай, генералы демонов рано или поздно тоже вступят в битву, и тогда нам понадобятся все силы. Ну, я не так много отдала сил, так что справимся. Богиня кивнула в сторону выхода из палатки. Пошли. Твой дед уже минут 10 как бегает среди бойцов, проверяя их готовность к бою. Старика мы и правда увидели почти сразу же, Дед о чем-то спорил на повышенных тонах с Орловым. «Да поймите же, Владимир Николаевич, у нас просто нет столько артефактов, чтобы устроить им Армагеддон. У нас на всю армию 20 тысяч болтов, заряженных стихией, и этого точно не хватит, чтобы победить». «Хватит», — с напором произнес дед, — «если все делать правильно. У нас 3 гранда, так, так», — кивнул Орлов. «Ну так вот, мы сможем выдать несколько достаточно сильных ударов, чтобы пробить щиты демонов, ну а дальше главное, чтобы бойцы не оплошали и ударили сразу же после этого. Может, с первого раза мы и не уничтожим всю эту погонь, но даже этого хватит, чтобы они немного притормозили». «Хорошо, князь», — Орлов в конце концов сдался, — «командуйте». Дед довольно улыбнулся, и только после этого наконец-то заметил нас. «Костя, ты как?» Дед внимательно оглядел меня. «Ты можешь сражаться, не в полную силу, но могу», — я кивнул. «А ты, я вижу, тут уже наводишь порядок?» «Да, ну раз другие не могут», — дед пожал плечами. «Ладно, пошли наверх, посмотришь, что там творится, заодно и поговорим». Я кивнул Маране, и мы втроем поднялись на высокий земляной вал. Конечно, демоны могли его и обойти, вал был не очень длинным, но, как говорится, на безрыбье сойдет. Поднявшись наверх, я тут же напрягся, так как демоны не сидели без дела. Пока я спал, эти твари выдвинули вперед свои катапульты, а сразу за ними стояли коробочки, состоящие из обычных легионеров и демонов-магов. Ага, значит, твари планируют обрушить на нас пламя хаоса, а потом вот эти самые коробочки быстро доберутся до вала, и нам придется драться с ними лицом к лицу. Скверно, очень скверно. Тянуть я не стал и тут же озвучил эти мысли деду. «А ты уверен?» Он с сомнением глянул на демонов, которые до сих пор стояли на месте. «Нас не так много, но 4000 бойцов, это 4000, просто так уничтожить их не выйдет. Да и про уважаемую Марану не стоит забывать», он склонил голову перед богиней. «Поверь, деда, все так и будет», я невесело хмыкнул. «Я бы предложил ударить прямо сейчас, но это не сильно изменит ситуацию. У каждой из этих коробочек щит настолько крепкий, что только все вместе мы сможем его пробить, но в этом и смысл. Пока мы будем выбивать одну центурию, остальные будут выбивать нас». Старик хотел было что-то сказать, но не успел. Небо над нами мгновенно почернело, в густых облаках заблестели молнии, а воздух пропитался силой настолько, что стало трудно дышать. Единственное, что я успел сделать, схватить Марану с дедом и попытаться шагнуть в тень, но этого оказалось недостаточно. Глава 25. Польская аномалия. Удар был страшен. На нас словно обрушилось небо, такого давления я никогда не испытывал. Источник разрывался на части, пытаясь сохранить тело и разум. Рядом стонала Марана, богиня оказалась куда чувствительнее к этому удару, и только дед каким-то чудом держался. Хотя с ним как раз-таки все понятно, старик сейчас был намного сильнее меня. «Держись, Костя», — прорычал дед, после чего нас обволокло облаком силы и затянуло на более глубокий уровень тени. Там мы смогли выдохнуть, точнее я так думал, пока не увидел, как Марана кашляет кровью. «Твою ж налево!» Я схватил богиню за руки и развернул к себе и чуть не отшатнулся от картины, что предстало перед моими глазами. Ее лицо наполнилось морщинами, кожа на некоторых участках посерела и чуть ли не свисала лохмотьями, а приглядевшись, я понял, что эти твари каким-то образом смогли повредить сам каркас богини, а ведь это ни хрена не просто, скажу я вам. «Как тебе помочь?» Я попытался привести Марану в чувство, но она словно была не с нами. «Марана, мать твою, как тебе помочь?» «Никакого уважения к богине», — хрипло произнесла она, подняв голову. «Мне нужна сила, но ее у тебя нет. Я слишком сильно вложилась в защиту, пришлось потратить все силы до капли, иначе мы бы остались там в виде пепла». «Сила, говоришь?» Сцепив зубы, я обратился к своему источнику, в самую глубь, где у меня потихоньку зрело ядро полубога. «Да-да, после того, как я изменил свое тело, появились первые признаки того, что моя сила скоро вернется, а потом я смог найти и само ядро. Правда, оно было маленьким, крохотным я бы даже сказал, но богине сейчас нужен лишь импульс, если выражаться фигурально, то ее двигатель заглох, и ей нужно топливо, чтобы запустить его заново. Я попытался достать ядро, и у меня тут же потемнело в глазах от боли. Твою ж налево, а ведь я уже забыл, что такое настоящая боль. Что ж, видимо, придется вспомнить. Вытащив нож, я вцепился зубами в его рукоятку и продолжил. Мое тело отчаянно сопротивлялось. Такое издевательство явно не нравилось моей душе, но если не вытащить сейчас богиню, она просто умрет, а потом сдохнем и мы, пришлые. А это, судя по всему, были они, просчитали все правильно, твари эдакие. Мы не были готовы к удару, и вот результат, мы чуть не сдохли все. Дерево во рту крошилось от давления челюсти, а ядро медленно, но верно выходило наружу. «Что ты делаешь?» В глазах богини плескался ужас. «Ты же лишаешь себя возможности стать богом». Я ничего не ответил, продолжая рушить свой каркас. Горели каналы, источник вот-вот пойдет в разнос, но ничего, богиня потом подлатает. Что же до божественности? Плевать, я никогда не хотел быть богом, становиться одним из тех, кого я не любил, такое себе решение. «Костя, она права?» Дед подошел ко мне и схватил за плечи. «Внук, я вижу, как тебе больно, может, не надо?» Я отрицательно покачал головой, а через несколько секунд тени вокруг исчезли, а нас затопило сияние небольшого, размером с горошину, божественного ядра. Протянув его Маране, я прикрыл глаза, стараясь успокоить сердце, которое грозилось вот-вот выскочить из груди. «Бери!» Выплюнув рукоять, я почувствовал солоноватый вкус крови во рту, не заставляя меня жалеть о выборе. Марана посмотрела на меня странным взглядом, после чего взяла ядро и аккуратно поднесла его к своей груди. Божественная сила тут же впиталась в кожу богини, и через несколько секунд перед нами была богиня смерти в своем лучшем виде. Я не ошибся, нужно было всего лишь подтолкнуть ее каркас, чтобы тот вновь начал вырабатывать силу. «Благодарю», Марана глубоко поклонилась. «Ты даже не представляешь, что ты только что сделал для меня, малыш. Я никогда этого не забуду». Вместо ответа я просто махнул рукой. Сейчас мне было не до разговоров, еще немного, и я просто отойду. «Владимир Николаевич», Марана повернулась к деду, «мы можем выходить», в ее глазах заплясал яростный огонь, «но как только мы окажемся в реальном мире, хватай внука и уходи, быстро, ты меня понял». Дед кивнул, после чего мы стали проваливаться в реальность, в небе над польской аномалией. Ну что, получилось. Лжетору не терпелось понять, ради чего они потратили такое количество силы. «Погоди», — хмуро произнес пришлый в облике Одина, — «если бы богиня сдохла, мы бы почувствовали сильный импульс, сам знаешь, как это бывает. Вот только прошло уже несколько минут, а я так ничего и не почувствовал. Может, она каким-то чудом выжила?» «Это бред», — произнес Лаки, — «такого удара не выдержал бы даже бог в полной силе, тут же была слабая богиня, которая только-только встала на путь возвышения. Хочешь сказать, мы настолько слабы, чтобы даже с такой, как она, облажаться?» Я сказал именно то, что хотел, в голосе Лжеодина появились нотки ярости. «Что же до тебя, ты забыл, кому подчиняешься? Может, мне стоит укоротить твой острый язык, ммм?» Лаки ничего не ответил, но его глаза сверкнули зеленым. Как же ему надоело притворяться одним из этих ублюдков, но так надо было. Единственное, о чем сейчас переживал бог, так это о том, что Марана и правда могла умереть, а тогда придется изменить все. В одиночку ему придется долгое время убивать этих тварей. Вот только через мгновение все изменилось. Внизу сверкнула вспышка тьмы, и в их сторону полетел яростный болид, в котором Лаки без труда узнал Марану. Богиня сжимала в руках свое любимое копье, и силы в ней явно было достаточно, чтобы уничтожить пришлых, тем более сейчас, когда они вложились в этот удар, опустошив себя полностью. В отличие от них Лаки не только не тратил свою силу, но и умудрился в момент удара отщипнуть часть от общего потока, само собой, провернув это дело незаметно. Проклятие! Лже-один заметил Марану, и пришлые как по команде собрались дать деру, но куда там, они не успели это сделать. Лаки, безумно расхохотавшись, выпустил свою силу, и через мгновение пришлые были связаны крепкими путами, на которых светились зеленым светом руны, известные одному богу обмана и магии. Ну что, ублюдки, не ждали? Лаки веселился, думали так просто убить северного бога? Лаки. В глазах Лжеодина появился натуральный ужас, но как, вот только отвечать северный бог не собирался, вместо этого вытащив свои любимые кинжалы, он нанес быстрый удар, пронзив ядро силы пришлого и с наслаждением выпив его полностью. А через мгновение рядом оказалась Марана, и два бога буквально за минуту разделались со всеми врагами. «Ты опоздал, северянин», — недовольно произнесла Марана, — «они нанесли по нам удар, И если бы не малыш со своей самоотверженностью, я бы сдохла. Ну прости, примирительно поднял руки Лаки, сама понимаешь, я не мог раскрыть себя раньше. Надо было дождаться, пока они нанесут удар и останутся без сил. А предупредить? Марана демонстративно дернула копьем. Ты же мог это сделать, когда? Брови Лаки взметнулись, я всегда был рядом с ними, если бы я ушел, они бы точно заподозрили что-то. А вестника послать у меня просто не хватило сил. Не так просто наделить кого-то разумом, пусть даже и временно. Вечные отговорки, Марана покачала головой, плевать, пошли, мне нужна твоя помощь. Малыш сделал для меня такое, что я теперь просто обязана сделать так, чтобы он выжил. Да и с демонами нужно разобраться, надеюсь, теперь-то ты не сбежишь, прикрывшись обстоятельствами. Не сбегу, хмуро ответил Лаки, создавая себе копье и щит на манер викингов, пошли уже. Тем временем внизу в одной из палаток князь Распутин рвал и металл. «Да помогите вы ему уже кто-нибудь!» Князь схватил ближайшего лекаря и подтащил к внуку, который лежал на кровати, не подавая признаков жизни. «Что ты смотришь, идиот? Давай, выпусти силу, приведи Костю в порядок!» «Князь, успокойся!» Орлов попытался оторвать старика от лекаря, но тут же получил смачного леща и отлетел в дальний угол палатки, а князь продолжал трясти лекаря, пока не прозвучал новый голос. «Владимир Николаевич, этот смертный не поможет малышу». Голос Мараны заставил князя отпустить лекаря и повернуться в сторону богини. Она была не одна, рядом с ней стоял незнакомый мужчина с черными как смола волосами и зелеными глазами. «Лаки», — просто произнес тот, протягивая руку, — «я в каком-то смысле тоже обязан твоему внуку жизнью, так что пришел помочь. Выйдите все из палатки, и чтобы вы не слышали, не заходите. Обещаю, через несколько минут он будет на ногах, но вот как я это сделаю, показывать не хочу». Он обвел взглядом всех, кто присутствовал внутри, и через несколько мгновений их словно ветром сдуло. Даже старый князь предпочел выйти, хотя старик хотел глянуть на то, как будут лечить Костю. «Приступай», богиня смерти кивнула на топчан, «это как раз по твоей части». Лаки кивнул и, подойдя к парню, провел легкую диагностику, после чего повернулся к Маране. Как он выжил после такого? Северянин ничего не понимал, он же буквально разорван изнутри, с таким обычные люди не живут. Не забывай, внутри него душа полубога. Марана подошла ближе, давай уже, действуй, хитрец, мне больно смотреть на него. Лаки усмехнулся, а через несколько секунд палатка наполнилась зеленоватым сиянием, а бог приступил к лечению. Первым делом он залатал все разрывы в энергетических каналах, после этого привел в норму сам источник, влив туда капельку своей силы, заодно и рассмотрев его внимательно, а затем привел в норму тело и разум. «Вот, получите, распишитесь», — Лаки улыбнулся, отойдя в сторону, и в этот самый момент малыш открыл глаза, а богиня поняла, что в этот самый момент она была рада как никогда. «Я же обещала, я помогу», — она погладила его по щеке, «а теперь вставай, впереди нас ждет еще одна битва». Честно говоря, когда я пришел в себя, то первым делом проверил источник, не обращая внимания на слова Мараны, и изрядно удивился, а потом заметил Лаки. Так, теперь понятно, кто меня вылечил, он не только бог обмана, но еще и магии, и, видимо, с помощью этой самой магии так быстро залатал меня. Какой еще бой? Успокоившись, я глянул на богиню вопросительно, и что с теми ублюдками, что ударили по нам? Они мертвы, вместо Мараны ответил Лаки. Мы их убили, можешь радоваться, пришлых больше нет, но зато есть вечный, их командир, создатель или кто он там. Я поморщился, что с демонами, с ними пока еще не закончено. Марана кивнула в сторону выхода, и как раз пришла пора разобраться с этим. Ты с нами? Конечно, я усмехнулся, заодно немного подкреплюсь, думаю, убийство хотя бы одного генерала положительно повлияет на мое состояние. Хе-хе, африканский континент, дворец лорда. Мой лорд, в тронный зал вошел один из советников лорда, к вам прибыл гость, назвался Вечным. Советник несколько секунд помялся, и он странный, я не могу понять его силу. Пропусти, махнул когтистой лапой лорд, я его знаю. Посмотрим, что этот ушлый ублюдок скажет. Ушлый, согласен, насчет ублюдка, нет, я рожден в браке по любви, насмешливый голос прозвучал ровно через мгновение. А лорд тут же схватился за меч. «Тише, тише», — Вечный примирительно улыбнулся, «просто шутка, хотел посмотреть, насколько этот дворец соответствует твоему статусу, лорд. Скажем так, Ты достоин лучшего, по моему скромному мнению. Зачем пришел? Прорычал лорд, глядя на Вечного. На этот раз он носил маску обычного человека, даже не одаренного, что изрядно сбивало с толку. Пришел поговорить насчет того, что ты творишь, серьезно произнес Вечный. Ты зачем свои легионы отпустил погулять? Думаешь, получится таким образом взять этот мир под контроль? А разве нет? Оскалился лорд. У меня все отлично получается, еще немного, и мои славные легионеры возьмут под контроль крупнейшие государства этого мира. Это какие? С иронией спросил Вечный. Ты бы хоть иногда интересовался тем, что происходит на поле боя. Прямо сейчас ты лишаешься трех легионов. Это как-то не сильно похоже на победоносный марш. Лорд нахмурился и мысленно позвал командующего. Тот явился через несколько секунд и тут же упал на колени. «Мой лорд, одно из государств смертных дает отпор», — глухо произнес старый демон. «Я хочу ввести в бой еще три легиона. Того, что там есть, недостаточно». «Вот видишь», — кивнул Вечный, — «а я говорил, а ведь русские использовали только малую часть своих сил. Представь, что будет, когда они выведут на поле боя все свои войска. Не боишься, что они придут сюда, желая задать тебе парочку вопросов?» Лорд ощерился, а аура хаоса мгновенно наполнила тронный зал, после чего он начал задавать вопросы командующему, игнорируя при этом Вечного. Тот же стоял чуть в стороне и просто улыбался. Когда же лорд разобрался в ситуации, он выгнал старого демона и уставился на Вечного в немом вопросе. «Что?» – удивленно произнес Вечный. «Я просто хорошо знаю этот мир, в отличие от тебя, и хочу понять, почему ты решил, что он должен принадлежать вам. Он был обещан моему владыке, лорд встал, и я не подведу его». «Кем обещан?» — фыркнул Вечный. «Богами, а у них самих есть хоть какие-то права? Единственные, кто может тут распоряжаться, это мы. И я в корне не согласен, чтобы полчища рогатых тварей заполонили этот прекрасный мир, он прямо вписывается в нашу коллекцию. Поэтому пока прошу, именно что прошу, убери свои легионы, а потом уходи. С пятнами хаоса люди справятся сами, как и с дикими демонами, но я не хочу, чтобы тут были такие, как ты. У вашего плана достаточно миров, хаосу есть где развлекаться». Вместо ответа лорд схватился за меч и рванул в атаку, но тут же был отброшен назад сильным ударом, а его клинок, его гордость, оказался сломан. «Я тебя предупредил». Рогатый уже нечеловеческим голосом произнес Вечный, «Убирайтесь по-хорошему, иначе ты поймешь, почему даже ваши владыки не хотят связываться с нами». Польская аномалия. Полтора часа спустя, вытащив один из божественных клинков из спины демонического генерала, я довольно ухмыльнулся. Помощь сразу двух богов сразу же изменила обстановку на поле боя, и если Марана предпочитала бить исключительно силой, Лаки развлекался по полной. Он то поднимал конструкты из тел павших, то бил странной магией, что заставляло сходить с ума демонов, в общем, ни в чем себе не отказывал. Я тоже развлекался как мог, и в итоге к концу боя почувствовал себя вновь в форме. «Костя, нам пора возвращаться домой», истинно возник где-то и уставился на труп демона с отвращением. «И почему тебе так нравится рубиться с этими тварями в рукопашную? Есть в этом что-то?» «Деда», я усмехнулся, «домой так домой, надеюсь, мы получим свою часть добычи, Орлов за всем проследит», кивнул старик, «пошли уже, а то у меня сердце не на месте, не знаю почему, но нам нужно как можно быстрее вернуться». Я внимательно глянул на старика, точнее на его ауру, и кивнул. На таком уровне силы, как у него, очень часто у людей открываются новые таланты, видимо, у деда усилилась интуиция, а значит, нам и правда нужно домой. Через 10 минут мы уже были в одном из трех скоростных дирижаблей, а через 3 часа были на месте, так как на этот раз не было смысла гнать на пределе возможностей. Высадившись на аэродроме, мы сели в автомобиль и поехали в сторону дома. Оказавшись в квартале, я тут же обратился к барьеру, но все было в норме, никаких врагов. И только когда мы вошли во дворец, я заметил что-то странное, но не успел ничего сделать, так как нам навстречу вышел Тихон, но не один, а в компании женщины и мужчины. «Сын, дочка, дед, стоящий рядом», произнес это тихо, а потом просто стал заваливаться вперед. Хорошо, хоть я успел его поймать, после чего укоризненно глянул на эту пару. «Мама, папа, а деда обязательно было до приступа доводить?» Глава 26. Москва. Императорский дворец. Алексей вошел в тронный зал и с трудом удержал рвущийся наружу гнев. Император искренне считал, что сможет себя контролировать, Но теперь, когда здесь собрались все те, кто отказал империи в помощи, мужчина чувствовал, как ярость берет вверх над разумом. Чтобы не наломать дров, он направился к трону, сел и некоторое время просто молча смотрел на князей, которые как ни в чем не бывало переговаривались между собой. Молчать император не выдержал, и его сила на секунду затопила весь тронный зал. «Итак, раз уж вы соизволили приехать, я начну». Алексей глянул на белого как мел Суворова. «У меня один вопрос, господа, вы охренели? Просим прощения, государь, но мы не поняли сути вопроса», — осторожно сказал один из князей. «В чем наша вина? В чем ваша вина?» Алексей с каждой секундой заводился все сильнее. «Ваша вина в том, что вы проигнорировали мой приказ. Ваша вина в том, что вы совершили измену». «Нет, я тоже хорош, как всегда поверил в то, что аристократия нашей империи еще не забыла слово «честь», но, как всегда, ошибся». «Ваше императорское величество», — первым не выдержал Суворов, князь тут же подорвался, — «не стоит нас оскорблять. Каждый из нас поступил так, как того велела нам наша любовь к нашим близким. Подвергать опасности род в такое сложное время – это сущее безумие». «Сядь!» — в голосе Алексея лязгнул металл. «Вот скажи мне, Суворов, ты дурак? Ты думаешь, что вот эти слова сейчас меня убедят в том, что вы не кучка трусливых изменников? Так вот, не убедили, я тебе сразу говорю. Но вам повезло, к сожалению, я не могу себе позволить казнить такое количество князей сразу». Император еще раз обвел взглядом весь зал, отмечая, как побелели от страха лица некоторых князей, — «но это не значит, что я забуду или прощу. Так что для начала каждый из вас пожертвует в храм всех богов по 1 000 000 рублей, Алексей усмехнулся, — а потом еще по 2 в казну. Можете не переживать, эти деньги пойдут на награды для тех, кто не струсил, пусть таких и немного, но теперь я знаю этих людей в лицо». После слов императора зал тут же забурлил. Несмотря на свои страхи, большинство князей совсем не хотели делиться своими деньгами с империей или храмовниками, но Алексей это предусмотрел. Хватило одного жеста, чтобы в стенах тронного зала открылись ниши, откуда вышли люди из тайной стражи. Одного вида серых мундиров хватило, чтобы весь зал замолчал. «Благодарю, что прекратили балаган», — с издевательской улыбкой произнес император. «Это было не предложение, господа, это был приказ, и на этот раз вы его выполните. Или вот эти милейшие люди», — Алексей кивнул на оперативников Орлова, — «они просто вечерком заглянут к вам в гости, а утром слуги найдут пустой дворец со следами борьбы. Правила игры изменились, больше я не допущу, чтобы какие-то идиоты поставили под удар все, что мне дорого». «А если мы откажемся?» — с вызовом спросил один из князей. «Убьешь всех, государь? Так такими темпами ты без аристократов останешься, кто тогда будет помогать держать в узде чернь?» «Если придется, я вырежу вас всех», — спокойно произнес Алексей. «Что же до твоих слов, титул можно даровать, ну сдохните вы, появятся новые». Государь пожал плечами. «Делов-то. А сейчас каждый из вас получит небольшую папочку с информацией по вашему роду. Прочтите на досуге, поймете, что поводов для того, чтобы забрать ваши титулы, у меня достаточно». Император доброжелательно улыбнулся. «А я вас пока оставлю, дела, знаете ли». После этих слов император покинул тронный зал, за дверьми которого его уже ждал Орлов. «Государь», — князь коротко поклонился, — «новости из Европы, плохие новости». «И что там?» — Алексей тяжело вздохнул. «Решили очередную войну развязать? Боюсь, больше некому развязывать», — немного растерянно ответил Орлов. «Почти все правящие дома империи уничтожены. Аристократия рвет страны на части, а простые люди не знают, куда им деться. Из агентуры у нас там осталось не так много людей, но сведения проверенные. А еще там демоны, точно такие, как те, с которыми мы дрались в польской аномалии. Проклятие!» — Алексей потемнел лицом. «Только этого нам для полного счастья не хватало. А что север? Там тихо». «На удивление, да», — кивнул Орлов. «Север будто бы замер. Ну хоть что-то». Император кивнул. «Пошли в кабинет, покажешь мне, что прислали тебе твои рыцари плаща и кинжала. Скандинавия». Кларисса была в ярости. План был хорош, очень хорош, но она даже не могла предполагать, что среди тех, кого она считала слугами, затесался настоящий бог, да еще какой. Она наблюдала за тем, как пали пришлые, но ей хватило ума не лезть в драку против двух богов, пусть и слабых, она бы не вытянула. Кларисса никогда не была любительницей войны, предпочитая решать все вопросы с помощью ума и интриг. Но в этот раз она не справилась, а проблема никуда не исчезла. «К демонам!» – тихо прошептала Кларисса и влила в себя огромную кружку эля. «Пусть старейший сам разбирается с этим», – речь шла про человека и слабую богиню. «Никто не говорил, что мне придется столкнуться с такими проблемами». Бросив кружку, богиня встала и, взмахнув рукой, начала открывать портал. «Клановый квартал Распутиных. Княжеский дворец». Сидя за столом, я смотрел на то, как мать с отцом жмутся, не зная, как начать разговор. Дед пришел в себя быстро и теперь сидел рядом со мной, с прищуром смотря на родителей. «Ну чего молчите?» Наконец-то буркнул старик. «Рассказывайте, интриганы, как вы оказались в Москве, где были все это время, и почему не пришли раньше?» Дети столько лет без родителей росли. Старик потихоньку начал заводиться, и мне пришлось вмешаться. «Ну хватит тебе, деда», я улыбнулся, «дай им рассказать, что случилось, вряд ли они все это время где-то отдыхали от нас, ведь так». Я перевел взгляд на родителей, и отец хмуро кивнул. «Прости, отец», наконец-то заговорил он, «сын прав, мы и правда не могли раньше прийти, тогда я не мог тебе рассказать, слишком все было зыбко, но сейчас я наконец-то могу сказать, почему мы тогда отправились в Египет. Вы были в Египте?» Я тут же сопоставил все, кажется, я понял, что там была за аномалия. «Да», кивнул отец, «мы искали ответы на вопросы». «Что за вопросы?» Хмуро спросил дед, «какие вопросы могут быть важнее детей?» «Самый главный вопрос, это куда делись боги?» Спокойно сказал отец, «и мы нашли ответ на этот вопрос, пусть и потратили столько лет своей жизни». «Тю, тоже мне новость», дед отмахнулся, «мы уже давно знаем ответ на этот вопрос, а все благодаря Косте», дед кивнул на меня, «к вашему сведению, сейчас в империи есть своя богиня, настоящая богиня». «Настоящая богиня?» Отец вытаращился на деда, «ты шутишь?» «Нет, отец, дед не шутит», я усмехнулся, «сейчас в империи только одна богиня, Марана, и она самая что ни на есть настоящая». «А пришлые?» Отец задал вопрос и тут же замер, напряженно наблюдая за нашей реакцией. «Мертвы», спокойно ответил я, «по крайней мере все, которые нам известны». «Мертвы, значит», он задумчиво покачал головой, после чего повернулся к маме, «расскажем». Она кивнула, и отец начал свой рассказ. По его словам выходило, что в прошлом им попался на глаза очень интересный документ, откуда они и почерпнули свои знания о богах, настоящих богах. Отец всегда был тем еще авантюристом, поэтому тут же схватился за эту ниточку и начал разматывать клубок, все глубже и глубже. В конце концов они нашли информацию о том, что последние боги исчезли в Египте, и отец с матерью ринулись туда, надеясь обнаружить там хоть что-то. Они, конечно, не ошиблись, вот только это вышло им боком, так как на месте последнего боя богов оказалась пространственная аномалия, которая благополучно их засосала, и они оказались в странном месте. Какие-то развалины и несколько десятков огромных каменных саркофагов. Отец попытался их открыть, но у него ничего не получилось. «Выходит, ты все-таки нашел богов», задумчиво произнес я, прокручивая в голове свои дальнейшие планы. «Находка отца многое упрощает, вот только вопрос в том, появилось ли содержимое пространственной аномалии в реальном мире или же мама с папой нашли способ выбраться оттуда». «Нашли», кивнул он, «но они остались там, внутри. И, честно говоря, я не уверен, сынок, что внутри саркофагов боги, в нашем мире много кто жил. В процессе поиска мы столько нового узнали», он мечтательно улыбнулся, «я обязательно тебе все расскажу». «А вот этого не надо», недовольно рубанул дед, «или ты хочешь, чтобы Костя пошел по твоему пути, сын? Он и так развлекается как может. Ну зато, деда, мне теперь не придется напрягаться. Вот смотри, наследник рода есть, а значит, я могу заниматься тем, чем хочу», подначил я старика, «красота, да и только». «Да ну вас», отмахнулся дед, после чего тепло улыбнулся, «я рад, что вы живы, дети». «Мы тоже рады, папа», тихо пискнула мама, улыбаясь, «хорошо хоть девочки до сих пор в школе, можно привести себя в порядок перед тем, как встретимся с ними». «Ладно, пойдемте, надеюсь, вы еще не забыли, как тут все устроено». Дед хмыкнул, «а пока слуги накроют на стол, а Тихон пойдет за девочками». Скандинавия. Лаки сидел во главе стола и внимательно смотрел на Марану. После боя богиня смерти на какое-то время исчезла, но потом вернулась, захотев о чем-то поговорить. «Ну и что ты смотришь?» — насмешливо фыркнула Марана. «Ты ведь уже догадался?» «Так, Вечный», — Лаки ответил вопросом на вопрос. «Если ты и правда хочешь о нем поговорить, то я сразу против. Сейчас мы только-только выдохнули, и лезть в очередную передрягу я не планирую. Придется», — Марана покачала головой, — «или ты думаешь, он про нас не знает? Эта тварь тут уже сколько? Несколько сотен лет? За такое время он мог опутать всю планету своими нитями, так что поверь, он все прекрасно знает. Да и в последнем бою мы хорошенько с тобой выложились, такое не пропустишь». «Хорошо, и что ты предлагаешь?» Лаки откинулся на спинку стула. «Драться с ним бесполезно, у нас двоих не хватит сил, и ты это прекрасно знаешь. Каков твой план?» «Для начала с ним нужно поговорить», — спокойно ответила богиня, не отведя взгляд. «Если бы он хотел нас убить, уже убил бы, а значит, он не хочет, ну или не может, а от разговора он точно не откажется. Это ты, конечно, хорошо придумала, вот только где его искать? Ты не забыла, что эта тварь может принимать любой облик, причем куда лучше, чем я, а значит, если он не захочет, мы его не найдем. Он сегодня посетит малыша», — Марана улыбнулась. «Я специально оставила для него знак, думаю, он достаточно любопытен, чтобы прийти». «Ты подставила парня?» Лаки удивленно поднял брови. «Не ожидал». «Никого я не подставляла», — раздраженно ответила богиня. «Просто в Москве сейчас у нас больше всего шансов победить его в случае чего. Защита моих родичей до сих пор действует, по крайней мере та часть, что отвечает за устранение угрозы». «Хм, хорошо, тогда подождем». Лаки налил себе эля. «Может, тогда, пока у нас есть время, расскажешь, кто такой этот парень? Уж очень специфическими знаниями он обладает. Поднебесная. Очень интересно», — Вечный предвкушающе потер руки. «Значит, приглашение на разговор. И ведь не побоялись, башки уважаю, не то что эти рогатые твари». «Господин», — рядом стоящий помощник вопросительно уставился на мужчину. «Что, а это ты?» Вечный тут же вскочил из кресла. «Давай, поднимай всех, кто есть у нас в Москве, ты же создал там агентуру, верно?» «Уже давно», — кивнул китаец, — «но у нас их не так много, всего-то около 50 человек». «Этого будет достаточно», — отмахнулся Вечный, — «тем более что их цель будет в том, чтобы наблюдать со стороны, и больше ничего. А я, пожалуй, немного подготовлюсь». «Ха-ха», — после этих слов Вечный исчез, а китаец лишь покачал головой. Он уже давно привык к таким вывертам от своего господина. Москва, клановый квартал Распутиных. Несколько часов спустя мы собрались все за большим столом. Мама с папой посадили рядом с собой девочек, а я же сел рядом с дедом, и мы просто говорили, говорили, говорили. Было много веселых моментов, дед постоянно улыбался. В общем, этот вечер был одним из лучших что в этой жизни, что в той. Когда девочки начали зевать, мама с папой отнесли их в комнату и остались с ними, а мы с дедом вышли на улицу. «Сегодня определенно хороший день», — тихо сказал дед, — «а ведь я даже не надеялся на то, что когда-нибудь еще увижу их». «Как видишь, деда, чудеса случаются», — я пожал плечами. «Теперь главное больше не терять друг друга. Уж поверь, Костя, я больше никому не позволю отобрать у меня близких». Дед до хруста сжал свои пудовые кулаки. «Москва, недалеко от кланового квартала Распутиных. Час спустя. Меня ждете?» Неприметный молодой человек подошел к Маранислаке и улыбнулся. «Боги, как же давно я не видел кого-то из вас!» Вечный недовольно прошипел Лаки. «Зачем подкрадываться? А почему бы и нет?» Мужчина улыбнулся. «Расслабься, северянин, если бы я хотел твоей смерти, ты бы уже умер. Мне интересно, зачем вы меня позвали? Ну же, я слушаю». «Демоны, враги что для нас, что для тебя», — напряженно произнесла Марана. «Я хочу, чтобы мы договорились. Пока есть демоны на планете, ты не лезешь к нам, а мы не лезем к тебе». «Даже так?» — Вечный расхохотался. «А ты смелая, люблю таких. Ну, допустим, я соглашусь, ну и что дальше? Демоны рано или поздно исчезнут, а учитывая того уникального паренька, который вечно ходит с вами, скорее рано, чем поздно. Что будем делать потом?» «Разберемся», — упрямо сказала Марана. «Твое слово, Вечный». «Эх, никогда не умел отказывать красивым женщинам», — Вечный усмехнулся. «Хорошо, пусть будет так, но ничего не обещаю, иногда я увлекаюсь, и тогда мне сложно остановиться». «Тогда клятву», — Марана выпустила немного своей силы и протянула руку Вечному. Мужчина в ответ пожал ее, довольно улыбнувшись. после чего растворился в пространстве, словно его никогда и не было. «Проклятие!» — выругался Лаки. «И зачем ты это затеяла? Соглашение с Вечным, Марана, ты с ума сошла?» Вместо ответа богиня приложила палец к губам, после чего кивнула наверх, и через мгновение боги уже были в облаках, и богиня тут же окружила и себя, и Лаки щитом. «Мне плевать на договор с Вечным», — холодным тоном произнесла она, «но мне нужно было коснуться его. Ты знаешь, как действует моя сила. Тебе удалось поставить на него метку?» Лаки не выдержал и расхохотался. «И после этого меня называют хитрецом?» Марана же просто улыбнулась и развела руками, она сама была довольна тем, как все провернула. «В конце концов, Вечный всего лишь мужчина, пусть и очень сильный, и, как все мужчины, иногда забывает пользоваться мозгом, если перед ним потрясти грудью. Я плавал среди непонятных разноцветных пятен и не понимал, где нахожусь, но не чувствовал ни страха, ничего, просто наслаждался свободой. Такого сна у меня еще не было до этого, у меня их вообще почти не бывает, так почему бы не воспользоваться возможностью по полной?» Кастас, громогласный рев заставил меня замереть на месте, а потом оглянуться, и я увидел, как одно такое облако ярко-красного цвета целенаправленно плыло в мою сторону, постепенно принимая облик человека, и я узнал этот облик. «Дриан, ты, Кастас», образ расплылся в улыбке, «я все-таки нашел тебя. Правда, твоему деду пришлось договариваться с одним из богов, что управляет с нами, но оно того стоило. Дружище, у меня нет времени, мы слишком далеко друг от друга, поэтому держи». От облачка отделился кусочек и тут же впитался в мой образ. «И помни, мы тебя обязательно найдем. Твой дед мировой старикан, он сделает все, что надо, чтобы вытащить тебя. Ты просто держись». После этих слов все померкло, а я пришел в себя в кровати, в холодном поту. «Твою мать, что это только что было?»